«Послушайте, а что, правду болтают, будто вы заключили с японцами сделку на продажу древесины?» «Правду. Выгодно? Весьма. А деньги почему сюда не переводите, оставляете в Токио?» «Бог его знает. Тут все зыбко, хоть и побеждаем. Как на трясине стоим. Поэтому брат и мечтает дать такие идеи, которые захватят народ. Умница, Спиридон. А иногда вдруг такую блажь завернет, спасу нет». «О чем вы?» «Да так. Я опьянел. Давайте лучше спать, дружище». Вошел дежурный офицер, склонился к Меркулову, вкрадчиво сказал: «Ваше превосходительство, поезд вступает во фронтовую полосу. Позвольте выключить электричество. Не ровен час прострочат партизаны». «Пусть строчат, жидомасоны! Мать их утак! Хотите выпить, милый?» «Моя фамилия Осипов Шануа. Мой титул — граф. Благодарю вас, министр, но я считаю унизительным для себя пить коньяк и жрать маслины на подступах к фронту, где люди замерзают в окопах». Граф вышел с замороженной улыбкой. Только скулы замерли, и синие глаза на тонком лице сощурились в щелочки. «О!» — вслед ему сказал Меркулов. «Понятно. Обидел он меня. А я что? Я без домыслов. Спать!» И Меркулов, танцуя на одной ноге, начал стаскивать с себя черные в серую полосочку брюки. «Вы как нимфа в спортивных трусиках», — усмехнувшись, сказал Ванюшин. «Но это у вас от наивности. Вы, в общем, хорошо, что носите такие трусики, словно бойскаут». «Я понимаю, к чему вы клоните», — натягивая на себя одеяло, сказал Меркулов сонным голосом. «Вы хотите, чтобы мы всех подряд стреляли, и этот граф тоже хочет. А мы с братом опасаемся, потому что так нас просто турнут. А ежели стрелять вздернут? Мы купцы, мы 7 раз мерим, 1 раз режем и Бога помним. Спокойной ночи, писатель, укладывайтесь. Завтра с утра садитесь речь мне писать». Редакция Ванюшина. За столом редактора сидел Исаев в ворохе телеграфных сообщений. Он быстро читал с листа, часть бросал в корзину, часть передавал метранпажу и коротко приказывал: «В номер, в загон, в номер». «Максим Максимович, я думаю оставить окно для корреспонденции Николая Ивановича. По-видимому, он скоро пришлет с фронта». «Разумно. Как вам кажется, стоит ли дать рекламу на Генриха Наварского?» «Что за реклама? Прочтите». 7 бед, 1 ответ. Главный лейтмотив этой исторической драмы. Правдивый быт берлинского двора». «Почему берлинского?» «Генрих — немецкое имя». «Генрих Наварский отнюдь не берлинец». «Сию минуточку заменю». «Дальше. Женщины в его постели. Гнев оскорбленной королевы. Турниры и скачки, рыдания и комедии. Все как в нашей жизни». «Ничего», — улыбнулся Исаев. «Особенно точно последнее замечание. Кто писал?» «Я», — смущенно ответил метранпаж. «В порядке опыта». «Вполне. Валяйте в набор». Метранпаж рысцой бежал в типографию. За окнами был слышен рев голосов. Он все ближе и ближе. Дрожат стекла в кабинете. Исаев подошел к окнам. По Алиутской, оглушительно грохоча сапогами, с лихой песней шли войска. Улица была запружена юнкерами, студентами, дамочками. Овации, слезы, счастливые сияющие лица. Исаев стоял у окна, нахмурившись, поджав губы, и вдруг резко толчком заметил на себе пристальный взгляд. Разведчик обязан быть актером. Исаев чуть-чуть дрогнул лицом, Сыграл начало улыбки, потом сыграл улыбку. Он поднимает над головой руки и соединяет их в приветственном салюте героям-солдатам, которые сегодня отправляются на фронт. И только после долгих улыбок и салюта Исаев оторвал глаза от солдат и стремительно, осторожным взглядом пронесся по толпе. Профессионально и точно Исаев отметил двух молодчиков с цинковыми озабоченными глазами. Они, играя сейчас в озабоченность, прилипчиво смотрели на Исаева, и как только заметили, что он видит их сразу же, без всякого перехода и безо всякой необходимой в этом случае игры, стали размахивать руками и кричать «Ура!». И еще одного человека, неотрывно смотревшего в окно, заметил Исаев. Это была Сашенька. Она стояла возле ворот, как раз напротив редакции. Груди прижимала тетрадку, ее толкали мальчишки и дамы, устремившиеся следом за прошедшими войсками, а она, не замечая ничего вокруг себя, зачарованно смотрела на Исаева. Исаев улыбнулся ей. Девушка поняла, что он видел, как она смотрела на него, смутилась и, низко опустив голову, побежала через дорогу в редакцию. Двое молодчиков с озабоченными глазами принялись расхаживать по тротуару напротив редакционных дверей. Исаев видел, как они, стараясь казаться праздно шатающимися, что-то насвистывали. Он не слышал, что они насвистывали, но ему казалось, что и это они делали фальшиво. «Дурак! Песню испортил!» — вспомнил он Горького и вдруг отчетливо понял, что-то случилось с Ченом. Он пропустил две встречи. Исаев сел к телефону и стал смотреть на черный, нескладный аппарат. Тихонько скрипнула дверь. Исаев поднял голову и увидел Сашеньку. «Максим Максимыч», — сказала она решительно, — «я написала про то, что вы мне показывали. Вы обязаны это напечатать». И она положила на стол тетрадку, исписанную аккуратными строчками. Прочитав первую страницу, Исаев усмехнулся и смешно почесал нос. «Сколько вам лет, Максим Максимыч?» «Почему вы спрашиваете?» «Потому что вы смеетесь там, где может смеяться только черствый старик». «Мне 77 лет», — улыбнулся Исаев. «Сашенька, разве это можно напечатать? Славная вы девочка». «А вы испугались?» «Конечно». «Максим Максимович, пожалуйста, не говорите так. Вы лучше, чем хотите казаться. Вы хотите быть плохим, наглым. У вас это великолепно выходит. Только у вас иногда глаза бывают, как у больной собаки. Это я так для себя определяю глаза честных людей». Исаев испугался той нежности, с которой он смотрел на девушку. Он заставил себя опустить веки и потереть виски. Усмехнулся обычной своей колючей ухмылкой, покачал головой. «Если за мной пустили наружку, то оппозиционность и скандал в печати будут сейчас мне даже на пользу», — быстро решил Исаев. «Человек, который ничего не боится, должен идти на скандал и открытую драку. Если я в чем-то засветился, и Гиацинтов возьмет меня, я стану утверждать, что он расправляется со мной из-за скандального разоблачения в нашей газете «Дельцов», связанных с полицией. Интеллигенция станет на мою защиту. Можно будет тогда обратиться к Ванюшину и ребятам из Associated Press. Это на крайний случай, конечно. Сейчас я должен идти на драку. Это лучшее алиби». «Хорошо», — сказал Исаев. «Только, Сашенька, давайте договоримся. Вы снимаете свою подпись, во-первых. Клянетесь никому не говорить, что это написали вы, если не хотите мне зла, во-вторых. И в-третьих, после того, как я сам поправлю ваш материал и наберу его, эта тетрадка будет сожжена».